Эту и в счет брать нечего. Мамзель, от скуки, ветерок, через день и забудет. А почему же больше под окно не пришла, неожиданно спросил Никифор. Ежели Федор Климов убежал, так Вася, ты ведь остался, разобралась же она. Насчет этого ничего не знаю, подумав, ответил Яков. А вообще, конечно, любопытно. Узнал отец, запретил ей. Может, и совсем велел ей оттуда уехать, предположил Никифор, куда-нибудь в город, к теткам. А ты, Павел, как думаешь? Спросил Яков. Думаю, повесилась она, неохотно сказал Павел. На самый крайний случай на всю жизнь себя потеряла. Она любила, а ей обман, другого подсунули, да на побег. Кто обманул, надсмеялся над ее любовью. Вася, как может она после этого любить его? Если бы отверг он ее любовь одно, а то шута из любви сделал. Полегше, Павел, кто-то крикнул ему угрожающе. Вася не шута разыгрывал, а другу жизнь спасал. Не спорю, так же неохотно сказал Павел. А только мне так это Надя представляется. Напиши ей честно, Вася, в письме. Хочешь любви моей, спаси друга моего, она бы сделала. Закричали со стороны. Так тоже рисковать не годится. А тогда и ветерком, и мамзелю с плеча называть человека нельзя, заключил Павел. Поклониться ей надо, что человека спасла, а любовь свою, может, навсегда погубила. Останется холодная душа. Прежде ты насчет любви не так рассуждал, Павел, упрекнул его Яков. Я считаю, быть должна любовь. И не стал слушать, что ему возражали. Подтянулся на руках, взобрался на верхние нары и лег на свое место рядом с Середой. Глава 20. Давно уже иней пожег все полевые цветы. Трава побелела, на горных перевалах вокруг камлистых лиственниц желтыми кругами лежит опавшая хвоя. Потерявшие летнюю веселость березки подняли вверх свои тонкие озябшие сучья. Низкие серые тучи без конца бегут и бегут над землей, забрасывая ее то колючей снежной крупой, то мелким холодным дождем. Обойди все окрестные степи, взберись на холмы, пересеки черные перевалы, изброди все долины и пади, ни в степи, ни в тайге не встретишь звериного следа, не услышишь птичьего голоса. Все в эту пору словно вымирает везде. Глухая и тоскливая осенняя пора. Павел в большой группе каторжан работал на добыче камня в карьере. С началом рассвета арестантов выводили в тюремный двор, строили попарно и под большим конвоем гнали на работы за несколько верст от бараков. Там, в обрыве высокой горы, они ломали кирками и выбивали крупные камни, а потом дробили их в щебень тяжелыми кувалдами. Щебень увозили на тачках и сбрасывали, ссыпали в длинные штабеля. Отсюда его забирали грабари на двуколках, подновлялась шоссейная дорога к Нерчинску. Карьеры были обнесены частоколами. На вышках стояли солдаты с винтовками. Подойди арестант к частоколу на 20 шагов, и пули ему без предупреждения. У штабелей щебня, вдоль дощатых дорожек, по которым катают тачки, в самом карьере и на вершине горы часовые. Даже и там, где на отвозке щебня работали грабари и ссыльнопоселенцев, тоже стояла стража. Куда глазом ни кинь, везде увидишь штык и дуло винтовки. Защитив широким берестяным козырьком лицо от острых осколков, Павел размахивался и ударял тяжелой кувалдой в камни. Чуть поодаль от него трудился Середа.